а пока им необходимо спокойствие. Биение жизни очень слабо в их сердцах. Не входите в их комнаты и не говорите с ними, ибо в их положении малейшее слово может причинить смерть. Необходимо, чтобы они забыли друг о друге. Уходит. Одна из сестер Паламида. Я вижу, что он умрет. Асталена. Нет-нет, не плачьте, в его годы так не умирают. Другая сестра. Но почему же отец ваш рассердился без всякой причины на моего бедного брата? Третья сестра. Мне кажется, что ваш отец любил Алладину. Асталена, не говорите этого. Он думал, что я страдаю. Он думал сделать добро и сотворил зло, не ведая. Это с нами часто случается. Быть может, это моя вина. Теперь я вспоминаю. Однажды ночью я спала. Во сне я плакала. Во сне теряешь силу воли. Я проснулась. Он стоял у моего изголовья и смотрел на меня. Быть может, он ошибся? Четвертая сестра, вбегая. Алладина двигается в своей комнате. Асталена, идите к двери, послушайте. Это, может быть, сиделка поднялась с места. Пятая сестра, слушая у двери. Нет-нет, я слышу, как сиделка ходит. Слышен другой звук. Шестая сестра, также прибегая. Кажется, и Паламид шевельнулся. Я слышала шепот голоса, который ищет себя. Голос Алладины, чуть слышный из комнаты. Паламид. Одна из сестер. Она зовет его. Асталена. Примем меры предосторожности. Станьте перед дверью, чтобы Паламид не мог услышать. Голос Алладины. Паламид. Асталена. Господи. Господи, останови этот голос. Паламид умрет, если услышит его. Голос Паламида чуть слышный из другой комнаты. Алладина. Одна из сестер. Он отвечает. Асталена, пусть три из вас останутся здесь, а мы пойдем к другой двери. Идемте, идемте скорее. Мы окружим их, мы попробуем их спасти. Ложитесь у дверей. Быть может, они больше не услышат друг друга. Одна из сестер. Я пойду к Алладине. Вторая сестра. Да-да, помешайте ей позвать его вторично. Третья сестра. Она уже и так причина всего несчастья. Асталена, не входите, или я войду к Паламиду. И она также имела право на жизнь, только она виновна тем, что жила. Как страшно не иметь возможности заглушить на пути их смертоносные слова. Мы беззащитны, мои бедные сестры, мои несчастные сестры. Руки не могут остановить души в их пути. Голос Алладины. Паламид, это ты? Голос Паламида. Алладина, где ты? Голос Алладины. Это я слышу твои жалобы вдали от меня. Голос Паламида. Это я слышу твои призывы, не видя тебя. Голос Алладины. Твой голос как будто потерял всякую надежду. Голос Паламида. Твой же как будто прошел через смерть. Голос Алладины. Твой голос едва доходит до моей комнаты. Голос Паламида. И до меня твой голос доходит не так, как прежде. Голос Алладины. Мне стало жаль тебя. Голос Паламида. Нас разлучили, но я тебя люблю по-прежнему. Голос Алладины. Мне стало жаль тебя, ты еще страдаешь. Голос Паламида. Нет, я более не страдаю, но мне хотелось бы видеть тебя. Голос Алладины. Мы уже не увидим друг друга. Двери закрыты. Голос Паламида. По твоему голосу можно подумать, что ты меня больше не любишь. Голос Алладины. Нет-нет, я еще люблю тебя, но теперь это печально. Голос Паламида. Я пытаюсь подняться, но душа моя очень отягчена. Голос Алладины. И я хочу прийти, но голова моя падает обратно на подушку. Голос Паламида. Ты как будто говоришь плача, против воли. Голос Алладины. Нет, я долго плакала, теперь это уже не слезы. Голос Паламида. Ты думаешь о чем-то, чего не открываешь мне. Голос Алладины. то не были драгоценные камни, — голос Паламида, — и цветы не были настоящие. Одна из сестер Паламида, они бредят. Асталена, нет-нет, они знают, о чем говорят. Голос Аладдины, лучи света были безжалостны. Голос Паламида, Аладдина, куда ты идешь? Тебя как будто удаляют от меня. Голос Аладдины, мне не жаль больше солнечных лучей. Голос Паламида, нет-нет, мы еще увидим сладостную зелень. Голос Аладдины, я потеряла охоту жить. Молчание. Затем все слабее и слабее. Голос Паламида, Аладдина. Голос Аладдины, Паламид. Голос Паламида, Аладдина.